Как выйти в позицию автора своей жизни? У кого-то с расходами увеличиваются доходы, а у кого-то наоборот, с ростом доходов увеличиваются расходы. И это абсолютно нормально. Вы вроде думаете, что начали зарабатывать больше, доход вырос, что решатся ваши проблемы, а проблемы появляются новые, и денег снова не хватает. Кому знакома эта ситуация? Британский историк и писатель Сирил Паркинсон вывел два закона. Они звучат следующим образом. Первый. Работа заполняет все время, которое вы на нее отвели. Так оно и есть. Мы отдаем работе все время, которое на нее закладываем, размазывая задачи тонким слоем. Иногда действительно наступают периоды, когда нужно выкладываться на полную. Но если вы застряли и не понимаете, как расти дальше, необходимо сократить время работы, чтобы научиться делать только то, что необходимо. Таким образом, вы избавитесь от ненужных действий, научитесь контролировать все то, что отвлекает ваше внимание, правильно распределять время и другие ресурсы. Решили ли вы работать по 3 часа в день или по 8, все это время вы должны быть эффективны. И второе. Расходы всегда растут с доходами. И это нормально. Невозможно зарабатывать больше и откладывать все под подушку. Деньги — это про движение, про поток. Почему мы тратим все больше и больше денег? Во-первых, нам всегда хочется счастья. А в современном обществе путь к счастью лежит через потребление. Однако исследования снова и снова указывают нам на то, что мы переоцениваем удовольствие, которое нам приносит та или иная покупка. Счастье не купишь, даже за очень большие деньги. И все же люди, которые начинают зарабатывать больше, неизбежно проходят через этап бесконтрольного потребления. Еще больше, еще круче, теперь я могу. Но через какое-то время то, что недавно казалось вам невероятно приятным, перестает радовать. Если вы продолжите гнаться за удовольствием от покупок, придется все время повышать дозу. Поэтому мы помним, что счастье не об этом и не про это. Просто осознайте, когда человек ищет счастье в вещах, его доходы растут, но здорово растут и расходы. И ничего хорошего в этом нет. Это не значит, что не стоит ничего себе покупать. Покупать можно и нужно только то, что будет вам служить, приносить пользу и истинное наслаждение. Вещи сами по себе не сделают вас счастливой. Счастье — это выбор, и он доступен вам всегда. Во-вторых, люди — животные социальные. Мы автоматически причисляем себя к тем или иным группам и конкурируем с другими людьми внутри этих групп. Мы видим, что у других вот так, и хотим так же. Мы видим, что подруга купила новую сумочку, и нам тоже хочется сумочку. Мы видим, что кто-то купил новую квартиру, и тут же решаем, что нам нужна квартира в новом районе. Мы скроллим соцсети, смотрим кино и хотим жить так же. Просто поймите, что все это игры разума. Ваш путь, он только ваш. Ищите свои истинные желания, что идут от сердца. Именно их реализация добавит вам радости. В-третьих, люди часто совершают покупки, которые им не по карману, чтобы залечить душевные раны или скомпенсировать низкую самооценку. Типичная женская история. Когда нам плохо, мы идем на шопинг поднимать настроение. Но шопинг в данном случае действует как таблетка от головной боли, снимает симптомы, но не решает причину проблемы. Тут важно работать с вашим состоянием и повышать самоценность. В-четвертых, многие люди не считают деньги, не ведут учет расходов и доходов, не планируют бюджет, не инвестируют и тратят все, что зарабатывают, а еще влезают в долги. Если вы будете жить ровно на те деньги, что у вас есть, прожигая все, вы никогда не приумножите свой капитал. Что сейчас важно понять? Что в первых трех случаях нехватка денег — это состояние, отражение ваших установок, убеждений, ваших собственных ограничений и страхов. И тут наша задача — достичь состояния изобилия. Перестаньте говорить, что денег нет, что денег не хватает или их мало. Это то, что вы транслируете в мир. Мир это фиксирует и вам возвращает. Лучше возьмите на вооружение мою любимую аффирмацию. Деньги есть всегда, и с каждым днем их становится больше.